Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом. Кошка выскочила, глаза выпучила, побежала на базар, рассказала про пожар. На базаре мужики поскидали армяки, лаптями затопали, бадьями захлопали. Поднялся кругом садом, тушить помчались кошкин дом. С лейкой через улицу бежит рябая курица, лягушка прыгает с ведром, а за ней петух с багром. Задели за трубу багром и растащили кошкин дом. Тень, тень, потетень, выше города плетень. Сели звери под плетень, похвалялись весь день. Похвалялась лиса: всему свету я краса. Похвалялся зайка: поди, догоняй-ка. Похвалялись ежи: у нас шубы хороши. Похвалялся медведь: могу песни я петь.